Цель воспитания в средние века. Традиционное общество строит жизнь в настоящем на ценностях и знаниях, унаследованных от прошлого, лелеет идеальный образ прошлого и сохраняет его уклад жизни. Надежда на улучшение действительности возлагается на молодое поколение, поэтому так важно то воспитание, которое оно получает. В традиционном обществе носителями идеальных ценностей становятся воспитательные учреждения. В них традиционные ценности развиваются и передаются новому поколению. Дети должны хранить непрерывность традиции отцов во всех ее деталях, а отцы обязаны передать детям эту традицию и связанные с ней обычаи. Таким образом, цель воспитания – включение нового поколения в жизнь общества, то, что на языке социологии называется социализацией. Еврейское общество стремилось сформировать талмидей хахамим, людей, знающих, привычных к изучению Талмуда и позднейших комментариев. Это делалось в особых воспитательных учреждениях – хедер, начальная религиозная школа, ешива, бейт-мидраш, а также при помощи причастных к воспитанию общественных институтов, таких как семья и синагога. Еврейское воспитание понималось как подготовка к полноценной жизни. Оно не сводилось к приобретению знаний или профессии, а стремилось вырастить ученого человека, преданного наследию прошлого. Человек не должен изучать никакого учения, кроме того, что приводит его к страху Божьему, устанавливает Сефер Хасидим, книга благочестивых, выражая в одном предложении взгляд Хасидей Ашкеназ на воспитание. Поэтому изучение Торы в средние века было сплошным, без ограничения времени и без определенных сроков, без экзаменов и свидетельств об окончании курса. Учащимися были практически все члены еврейского общества. Установление рейнских общин требовали от каждого, чтобы он отвел время для учения. А если он не может изучать Талмуд, пусть изучает Библию и недельный раздел Торы или Мидраш, а годические сборники, в меру своих сил. В XIII веке Моше из Куцы, выдающийся автор Тосафот и участник Парижского диспута, предупреждает: «И каждый человек, бедный или богатый, должен установить себе время для изучения Торы днем и ночью. Ибо завет Торы искреплен кровью, и тот, кто не занимается Торой, приносит в мир разрушение». Схоласт XII века, ученик Абеляра, так описывает еврейское воспитание. Христиане, воспитывая своих детей, делают это не во имя веры, а из стремления к земным благам. Они хотят, чтобы один из детей стал священником, чтобы помогать отцу, матери и братьям. Они говорят: у священника нет наследников, и все, что он приобретет для себя, будет наше и наших братьев. Достаточно ему одеяния священства. Не так у евреев. Они посылают своих детей учиться из ревности Господней и любви к его закону, чтобы те поняли закон Господень. Еврей, будь он бедняк из бедняков, если у него 10 сыновей, пошлет их учиться, и не для получения выгоды, как это делают христиане, а ради понимания закона Господня. И это касается не только сыновей, но и дочерей. Какую цель преследовал христианский ученый, цитируя это описание? Понять позицию Галахи относительно изучения Торы помогает анализ правил изучения Торы у Рамбама в Галахическом кодексе Мишне Тора. Ниже приведены отрывки из Сефер Хамада, книга знаний, первая из 14 книг Мишне Тора. Глава 1. Женщины, рабы и малолетние освобождены от обязанности изучать Тору. Однако на отце малолетнего лежит обязанность обучать своего сына Торе, как сказано, и учите им словам Торы сыновей своих, говоря о них. Тот, кого не научил отец, должен учиться сам, когда поймет, что есть такая заповедь, как сказано, и выучите их, и старайтесь исполнять их. И ты найдешь, что везде говорится, что изучение прежде исполнения. Ведь изучение приводит к исполнению, а не исполнение к изучению. В любом случае человек прежде всего должен изучать Тору, а потом жениться. Ибо если он женится прежде, его мысли не будут свободны для учения. Но если его одолеет соблазн, и он поймет, что его сердце не свободно, пусть женится, а затем изучает Тору. С какого возраста отец должен учить сына Торе? Как только начинает говорить, пусть учит его произносить стих «Закон дал нам Моше» и первый стих молитвы «Шма Исраэль» Второзаконие 6.4. Каждый мужчина в народе Израиля обязан изучать Тору. Бедный и богатый, здоровый и хворый, молодой и старик, у которого слабеют силы. Даже если он бедняк, живущий подаяниями и просящий у дверей милостыню, и даже если у него есть жена и дети, он должен установить себе время для изучения Торы днем и ночью. Как сказано, поучайся в ней, Торе, день и ночь. До каких пор обязан человек изучать Тору? До дня своей смерти. Глава 2. 25 детей могут учиться у одного учителя. Если есть больше, чем 25, вплоть до 40, нанимают ему еще одного в помощь. Если есть больше 40, нанимают им двух учителей. Глава 3. Тремя коронами увенчан народ Израиля. Короной Торы, короной священства и короной царства. Корона священства, ее удостоился Аарон и его потомки, как сказано, «И будет он ему, и потомству его по нем заветом священства вечного». Корона царства, ее удостоился Давид и его потомки, как сказано, «Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною». Корона Торы, вот лежит предназначенная всему Израилю, как сказано, «Закон дал нам Моше, наследие обществу Израиля, и всякий, кто хочет, пусть придет и возьмет ее». Нет ни одной заповеди среди всех заповедей Торы, которая сравнилась бы с заповедью изучения Торы, но изучение Торы стоит всех заповедей вместе, так как изучение приводит к исполнению, поэтому повсюду изучение прежде исполнения. Глава 5. Как человеку заповедано почитать отца и уважать его, так он обязан почитать учителя своего и уважать его. И учитель больше отца, ведь отец привел его в жизнь этого мира, а учитель, который учит его мудрости, ведет его к жизни будущего мира. Сформулируйте своими словами отношение Рамбама к изучению Торы. Опишите предлагаемый им порядок изучения.